Колыма. В пересылочном лагере во Владивостоке мы пробыли более 2 месяцев. Нас готовили к отправке в Колымский край, самое холодное место Восточной Сибири, где лето короткое, а зимой морозы достигают 50 градусов ниже нуля. В летнее время земля оттаивает только на полметра, и тогда на короткое время появляется редкая зелень. Но на Колыме много золота и других руд. И нам выпала доля ехать на Колыму для тяжелых работ. Из Владивостока конвоиры гнали нас до пристани с троем. Обессиленные люди падали, конвоиры их избивали. И мне казалось, что я уже не дотяну до парохода, но Господь помог и здесь, как Он помогал мне всегда. Нас погрузили на большой пароход, как грузят скот. Теснота была невыносимая. Через 2 дня началась качка, и многие заболели морской болезнью. Медицинской помощи никакой не было, и многие на пароходе умерли. Умер и один наш брат, парикмахер. Он был сброшен в море, как и другие умершие. Мы плыли 8 дней. Все 8 дней я лежал на спине и, благодарение Богу, не заболел. В сентябре 1937 года мы прибыли к пристани Нагаев, и там нас выгрузили. Уже стояли холода. Морозный воздух захватывал дыхание, а нас гнали без отдыха 7 километров до пересыльного лагеря. Это были старые, дырявые палатки. Там нас одели в арестантскую одежду, а свои пальто, белье и кое-что другое я зашил в мешок, который служил мне матрасом. Через несколько дней нас погрузили в открытые грузовики и к вечеру привезли в какой-то пересылочный пункт. От неподвижного стояния в грузовике мы не могли двинуть ногами, но кое-как переночевали в палатках, а наутро снова в путь в таком же положении. И только к вечеру 2-го дня нас привезли на место назначения. Наше 32-дневное путешествие поездом и 8-дневное плавание на пароходе мне показались более сносными, чем эти 2 переезда на грузовиках.